Глава 22. О негостеприимных родителях изверга, встрече с загадочным Дерханом из оружейной лавки, а также о шокирующих подробностях семейной жизни рода Стэнси. «И что же, нам к ней так и обращаться, Кира нашего Ивара?» Низким голосом, с ощутимой издевкой, проговорил лорд Стэнси. «Кира Золотова», — исправился парень, недовольно посмотрев на отца. «А это Михалиндар Золотов», — добавил, поджав губы. «Вот как», — подняла брови леди Юлгисса. «Брат?» «Она моя мама», — снова не кстати выступил Мишка. «Неужели?» — растянула губы в улыбке брюнетка, перевела взгляд на мужа и подняла брови. «Это мой подопечный», — суше, чем хотелось бы, произнесла я. Очень уж разозлила вся нелепость ситуации и Мишкины выкрутасы. И я ему еще выскажу, что думаю по этому поводу. Я его законный опекун. «Кир, я в шоке», — шепнул мне Ивар. «Я тоже, но уже почти привыкла», — едва слышно отозвалась я. Вдруг от дверей донесся счастливый писк, и через всю комнату к нам стремглав помчался Гаврюша. Лемур несся, задрав полосатый хвост трубой, добежал до нас и в мгновение ока вскарабкался мне на руки. «Гаврюшенька», — засмеялась я, старательно отворачивая лицо от обалдевшего от счастья фамильяра, пытавшегося залезать меня до смерти. «Это кто?» — выдохнул Мишка, привлекая к себе внимание. «Это мой фамильяр. Мне его Кира подарила». Посмотрел на него сверху вниз изверг. Родители парня стояли, поджав губы, наблюдая за нашей вознёй, и молчали. «А можно его погладить?» — с восторгом спросил мальчик. Лемур отвлекся от проявлений любви и, как любопытная обезьянка, свесился с меня, рассматривая эльфёнка. Вид у него был крайне заинтригованный. «Гаврюша, это мой подопечный, Мишка», — сказала я зверьку. «Поиграешь с ним? Он еще маленький, ему скучно со взрослыми». Пискнув, он посмотрел на своего хозяина, получил кивок и, молниеносно спрыгнув с меня, подбежал к ребенку. Подумал секунду и вскарабкался к малышу на руки. Эти двое пропали для общества. Михалиндар с горящими глазами тискал лемура, лемур с такими же пылающими от любопытства глазенками, крохотными пальчиками ощупывал длинные нервные эльфячьи уши, маленький детский нос, даже в бровь потыкать пробовал. «Гаврюша, отведи Михалиндара в комнату, которую мы приготовили для Киры», распорядился Ивар, когда знакомство состоялось. Я проследила взглядом, как фамильяр поскакал к двери, постоянно оглядываясь, и кивнула Мишке, чтобы он шел. Тот зыркнул на Ивара, поджав губы, покосился на лорда и леди Стэнси и лишь потом бросился догонять своего хвостатого провожатого. «И давно вы стали его опекуном?» — заговорил лорд Неверт, когда стихли шаги. «Примерно с неделю», — ответила я, глядя при этом на Ивара. «Ужасно глупая история получилась. Я с ним случайно столкнулась во время практики, он беспризорник. А оказалось, маленький книгоходец провалился в книгу, несколько лет выживал в чужой реальности и даже семью свою уже практически не помнит. Я отправила его в ВШБ, чтобы ректор занялся им. Родителей его найти магистр Новорт не смог, заявления о пропаже похожих детей не оказалось, так что...» Развела я руками. «Понятно», — кивнул отец Ивара, хотя говорила я все это его сыну. «Закон магических миров о том, что жизнь спасенного несовершеннолетнего, не имеющего опекунов, переходит к спасителю». «И ты что, подписала бумаги?» – удивился изверг. «Но у тебя же самой нет дома, да и...» – нахмурился он. «А у меня был выбор», – цокнула языком я. «Разумеется, милочка, у вас был выбор», – холодно произнесла леди Юлгисса, до того хранившая молчание. «Надо было просто сдать его в приют». «Вы сами нищая, безродная ведьма. Да еще умудрились навесить на себя этого», — брезгливо поморщилась она, — «невоспитанного мальчишку». «Мама», — сурово произнес Ивар. «Ах, оставь, Ивар», — легко отмахнулась она. «Кира умная девушка, судя по твоим рассказам, и прекрасно все понимает». Хмыкнув, я отчего-то вдруг развеселилась. «Я давно уже не нищая, а с недавних пор и не безродная. В понимании аристократов безродные — это незнатные, а так-то у меня вполне приличная семья и родители. А очень даже маркиза. Но об этом никто не знает. И очень хорошо. Пусть все так и остается. Именно в подобных ситуациях и можно узнать истинное отношение к себе. «Знаете, мы нищие, безродные ведьмы, не привыкли бросать в беде нуждающихся», безмятежно произнесла я, глядя в глаза красавицы-брюнетки. «Слабость у нас такая, поддерживать всех подряд. Обычно селимся в скромной избушке на краю деревни и давай всем помогать. Деревенские, они же малоимущие, все как один. Вот и помогаем, помогаем. Я пока не доучилась, поэтому за неимением толпы страждущих приютила вот этого потерянного малыша. Тренируюсь, так сказать». Леди похлопала ресницами, глядя на меня и пытаясь понять, шучу я или нет. Но я стояла с совершенно невозмутимым видом, не позволяя на секунду заподозрить меня в том, что издеваюсь. «Кир», — вздохнул рядом ее сын, знавший меня лучше. «Ивар, мы на самом деле ненадолго к тебе в гости». Повернулась я к нему и положила ладошку на его рукав. «Дня два, максимум три. Прости, но дольше никак не могу. Мне нужно отвезти Михалиндара к княгине Клайтон. Она эльфийка, и я очень надеюсь, поможет мне советами. Я же ничего не знаю о маленьких эльфятах». На самом-то деле я не строила четких планов, сколько буду гостить у дарханов. Но по всему видно, что мне не рад никто, кроме Ивара и Гаврюши. Ну и зачем навязывать свое общество? «Кира», — расстроился парень. «Хотя бы неделю, я так тебя ждал. Где ты вообще была столько времени?» — прищурился он вдруг. «О, у нас с Карлом была незабываемая практика. Еще круче, чем в прошлом году», — рассмеялась я, забыв про нелюбезных хозяев дома. «Мы 2 месяца колесили по реальности Дарколь. Там техномагия, и мы на поездах ездили, на автомобилях, по воздуху летали на дирижаблях и с парашютами прыгали. Я такого страха натерпелась не передать. А еще мы с пиратами столкнулись, когда плавали к тропическому острову. Это было нечто, и верхом пришлось помотаться. В такие жуткие дебри забирались, что без проводника дорогу не найти. Но зато мы раскрыли древнюю тайну. Не поверишь, когда расскажу. Про то, что чуть не умерла и меня спас Карл, я благоразумно говорить не стала. Бедная моя, взял меня за руку парень. Ты потерпи, всего 3 года обучения, и тебе больше не придется... Ивар, проводи свою гостью, резко перебила его леди Юлгисса. Полагаю, ей нужно переодеться с дороги. Не может же она в таком виде спуститься к обеду. Я опять мысленно хмыкнула, так как вид у меня был вполне приличный. Одежда чистая, из дорогой ткани, только что брюки, а не платье в пол, как у мамы Ивара. Ну и, само собой, заколки, стилеты в волосах, оружие на поясе. С момента возвращения в межреальность я не расставалась с кинжалом, а сейчас еще и меч с собой взяла. «Пойдем, я провожу», — приобнял меня за плечи Ивар. Мы шли, и всю дорогу я изучала жилище своего парня. Мрачно, сурово, неприступно. Первые ассоциации, рождавшиеся в голове, при взгляде на узкие окна, больше напоминающие бойницы, на камень, из которого построена цитадель Стенси, на широкую замковую стену, загораживающую вид за ней. «Ты живешь в настоящей крепости», — констатировала я. «Да, это так», — отозвался Ивар. «Здесь жили бесчетные поколения моих предков, и столько же будет жить и потом». «И какой же у тебя титул, Ивар Стенси?» Хмыкнув, взглянула я на него. Парень нахмурился, чуть поджал губы, но ответил. «Я будущий герцог». «То есть унаследуешь все и будешь править герцогством», задумчиво кивнула я. Что-то такое я давно подозревала, никогда не спрашивала, но видно было по повадкам изверга, что он не простой аристократ, что привык быть властным и требовательным, что для него в порядке вещей командовать и ожидать повиновения. Мы дошли до покоев, которые, по его словам, приготовили для меня. Оттуда доносились чириканье Михалиндара и ответное стрекотание Гаврюши. Судя по всему, эти двое бесились и веселились. «Хочешь взглянуть на мою комнату?» — спросил Ивар и потянул меня дальше по коридору. А когда мы вошли, тут же привлек к себе и начал покрывать поцелуями мое лицо. «Я так скучал, Кира», — шептал в перерывах между короткими нежными касаниями губами. «Тебя все не было и не было, я с ума сходил от неведенья». «Ивар, не...» Попыталась я отстранить его руки, уже расстегнувшие мою блузу до пояса. «Нас ведь же...» «Подождут. Гаврюша присмотрит за мелким, а до обеда еще есть время». «Я не могу. Кира...» Позднее, когда мы растрепанные и запыхавшиеся лежали на его кровати, он спросил. «Почему так долго, Кир? Практика ведь всего месяц». «Это ты Аннушке скажи», — тихонько рассмеялась я и перекатилась на живот. когда ее волновали правила ВШБ. «Это было как в прошлом году», — с опаской уточнил Дырхан, убирая с моей щеки прядь волос. «О, нет, в этом году у нас было невероятное и потрясающее приключение. Хочешь, расскажу?» Конечно, он хотел, поэтому я, не вдаваясь в мелкие подробности, поведала о задании преподавательницы и о том, как мы искали новые и новые подсказки, как мотались из одного конца Дарколи в другой, и о том, что именно в итоге нашли. «Мы с Карлом и вам подарки привезли. Вернемся в школу, увидите, какие. Карл сказал, что...» «Не хочу говорить о нем сейчас». Внезапно прикрыл мне рот ладонью парень. «Сейчас ты только моя, и я не желаю постоянно слышать. Карл сказал, мы с Карлом подумали, мы с Карлом сделали». «Ивар, но ведь он мой напарник», — мотнула я головой, сбрасывая его руку с лица. «Мы с ним все делаем вместе, это неизбежно». «Это мы еще посмотрим», — пробормотал он и сжал губы в жесткую линию. «У, злобный Дырхан!» Дурашливо ткнула я его пальцем в живот и пощекотала. «Твоим родителям я, кстати, не понравилась. Слышал, как меня твоя мама назвала? Милочка, нищая безродная ведьма». «Не обращай внимания», — улыбнулся парень. «Она приняла бы тебя с распростертыми объятиями, только если бы ты имела колоссальное приданное и высокий титул. Если этого нет, то ей никто, в принципе, не нравится. Главное, что ты нравишься мне». Воспользовавшись моей расслабленностью, он подмял меня под себя и снова принялся целовать. Мы договорились, что сразу после трапезы поедем гулять по округе, так что к обеду я надела костюм, привезенный из Дарколи. Узкие ритузы, высокие сапоги, блузку с кружевами, доломан и, да-да, накладную юбку с воланами а-ля танцовщица кабаре. Шляпу и перчатки просто захватила с собой вниз и положила на столик у стены, чтобы потом не ходить через весь замок в выделенную мне комнату. Мишку с собой брать не стала, он так устал, развлекаясь с Гаврюшей, что попросил еду в комнату. А я и рада, этот мелкий поросенок и так уже отчебучил с этим своим «мама Кира». Наряд мой произвел фурор, да. Ивар остолбенел и, судя по загоревшимся глазам, уже вообразил, как будет с меня все это снимать. Его отец поднял брови и одобрительно прошелся взглядом по моей фигуре. А вот мамочку чуть удар не хватил. А я что, я ничего. Очень прилично одетая девушка. «Это что?» — спросила она, глядя на мой костюм. «Пристегивающаяся юбка, леди. Так принято одеваться в реальности, Дарколь». «А платье там что же, не принято?» Недовольно повела она бровями. «Отчего же?» — едва сдерживая смех, ответила я. «Принято. Но, полагаю, ваша реальность не готова к такой одежде. Видите ли, там мир развитой. Технологии, механизмы, прогресс. И женщины носят платья любой длины. У меня есть парочка вот до сих пор». И я невозмутимо провела ребром ладони выше колен. «И вы позволяли себе носить такое?» — опешила брюнетка. «А почему нет? У меня красивые ноги. Мне не обязательно их прятать за длинными платьями. Кроме того, я вообще не приветствую дремучие отсталые законы моды большинства реальностей». «Ивар, представь мне свою гостью», — вмешался вдруг в разговор мужчина, которого я не заметила поначалу, так как он стоял в темном углу. «Да, конечно», — встрепенулся парень. А дальше я была представлена главе рода, лорду Орану Стэнси, прадеду Ивара. На меня смотрел пожилой суровый Дырхан с грозовыми серыми глазами, черными с обширной сединой волосами и изрезанным морщинами лицом. Я не узнала бы его ни за что в жизни, если бы не увидела чуть виднеющийся из-под белого накрахмаленного манжета рубашки мой оберег. Простой плетеный кожаный браслет для всех остальных. Но я-то чуяла свою родную магию. Интересно, он узнал меня? Вида, что знает меня, лорд Орен Стэнси не подал, так что я тоже промолчала. Но столкнулись и столкнулись. Он вообще тогда был в частичной трансформации, и его лица я не видела. Нас пригласили за стол, и потекла беседа. С мамочкой моего парня у нас отношения не задались с первой же минуты. Она не упускала возможности вставить шпильку в мой адрес, наплевав на законы гостеприимства. Я с безмятежной улыбкой отмалчивалась, всем своим видом давая понять, что на такие глупости реагировать не стоит. Либо же спокойно развернуто отвечала, чем дико бесила леди. Не знаю, с чего она взъелась на меня, но что такое всего лишь одна Дырхана, после 2 лет общения с Лолой, Извергом и Олой Дексовой и кучей озабоченных студенток. Да у меня шкура, как у носорога уже. К тому же леди Юлгисса всячески пыталась поддеть меня тем, что я нищая простолюдинка. Но я-то маркиза, со счетом в банке и собственностью в Межгороде. К тому же будущая хозяйка дракона. Она не в курсе, но я-то знаю. Ивар злился и отдергивал мать, но остановить ее было не так-то просто. Она совершенно не обращала внимания на попытки сына защитить свою гостью. «Юлгисса, довольно». В какой-то момент тихо пророкотал лорд Оран, и мама Ивара мгновенно заткнулась и опустила глаза. «Кира, я приглашаю вас на верховую прогулку. Вдвоем». Отрезал он на возглас Ивара, что я уже приглашена. «О как! А дедуля-то тут всех держит в ежовых рукавицах. Никто и пикнуть не смеет. Сразу видно, патриарх и большой босс». «Хорошо, лорд Стэнси», — отозвалась я. «Выбрать лошадь я вам предлагать не стану, так как знаю, что вы хозяйка призрачного скакуна». Отложив салфетку, поднялся мужчина из-за стола. Шагнул ко мне и, шокировав всех, в том числе Ивара, отодвинул стул и помог встать. Он спокойно дождался, пока я надену шляпу и перчатки, и мы вышли из замка. Ему тут же подвели оседланного скакуна, а я вызвала Диану. И лишь когда мы выехали за ворота замка, прадед Ивара заговорил. «Ну, здравствуй, ведьмочка Кира». «Как ваша нога?» — невозмутимо отозвалась я. «Мой оберег помог?» «Вполне», — хмыкнул он. «И что же, ты даже не спросишь, что я делал в Межгороде?» «Хм», — озадачилась я. «А вы разве хотите мне об этом рассказать?» «Умненькая девочка», — кивнул своим мыслям мужчина. Мы немного проехали в тишине, которую разбивал лишь цокот копыт. Я не знала, зачем вдруг понадобилось главе рода, поэтому не могла понять, как себя вести. А уж о чем думал патриарх Стэнси, мне тем более неведомо. «Ты не понравилась Юлгиссе», — нарушил молчание этот странный Дерхан. «Она мне тоже, и что?» — пожала я плечами. «И тебя не расстраивает это? Она ведь мать парня, с которым ты встречаешься». «Так я с парнем встречаюсь, а не с ней», — покосилась я на собеседника. «Я навел о тебе справки, когда Ивар сообщил, что добился тебя». Я нахмурилась и засопела. «Что значит добился? Я же не призовое место в борьбе за что-то». «А ты как думала?» — понял меня по-своему лорд Стэнси. «Ивар — наследник рода. Его судьба давно предрешена. Когда я уйду на покой, именно ему передам власть. Мои сыновья и внуки недостаточно сильны. Поэтому я решил так. Разумеется, я должен знать, в кого влюбился мой правнук». Я мрачно смотрела на дорогу, переваривая информацию. Сейчас мне опять начнут вещать о том, что я недостаточно хороша, не богата, не знатна и вообще ведьма. Но лорд снова меня удивил. «Хочешь, расскажу тебе, чем будет заниматься жена главы рода Стэнси?» Я кивнула, не отводя взора от дороги, и он продолжил. «Она будет сидеть в замке, практически никуда не выезжая. По статусу не положено. Балы и приемы — это само собой. Но на этом все. Она станет следить за замком и прислугой. Кроме того, ей надлежит обеспечить род наследниками. Двое минимум. Если же сначала будут девочки, то ей предстоит испытывать радость материнства до тех пор, пока не родит двух мальчиков». «Ужас какой!» — не сдержалась я. «У меня 10 дочерей и 2 сына», — как ни в чем не бывало сообщил мне лорд Оран. «Юлгиссе повезло. Старшим родился Ивар. После него было еще 5 неудачных попыток, и лишь 6-я закончилась успешно. У Ивара имелся младший брат, который погиб, когда ему было 2 года. «Ивар мне не говорил. И что же, леди Юлгиссе теперь придется...» Не закончила я вопрос, глядя на него во все глаза. «Кошмар какой-то. Они женщин воспринимают как свиноматок, что ли?» Меня аж передернуло. «Нет, теперь это придется делать супруге наследника рода». Даже бровью не повел лорд. Свой долг Юлгисса выполнила. «Мне не говорили о подобных традициях дерханов. Я дружу с Лалиной Вархаб и знаю, что у нее 2 сестры и всего 1 брат». «Это традиции не всех дерханов, а только нескольких высочайших родов. Вархабы хоть и высшие, но всего лишь одни из многих аристократов. Стэнси — другое дело. Слишком обширны земли, велики богатство и власть. Нельзя допустить, чтобы род оказался без прямого наследника и того, кто в случае беды его заменит». Я ехала, переваривая откровение, и даже не слишком смотрела по сторонам. Шок, вот что я испытывала. Юлгисса не посмеет мне возражать, а я дам свое согласие». Донесся до меня голос прадеда Ивара, выдергивая из раздумий. «А? На что, простите, я задумалась?» «Я дам свое согласие на брак Ивара с тобой. Ты сильная, здоровая, молодая. Так что детородный период у тебя долгий. К тому же ты ведьма. А значит, мой наследник никогда не будет нуждаться в пополнении резерва. Для этого у него будет жена». «А-а-а!» — собралась я возмутиться. «Не благодари». Без тени издевки ответил он мне. «Он действительно, что ли, думает, что делает мне одолжение? Мамочки, пора удирать от этих чокнутых дырханов!» «Конечно, совсем не кстати у тебя появился воспитанник. Да еще малолетний эльф. Это может вызвать сплетни, но все решаемо». «Погодите, погодите!» — воскликнула я, поднимая руки перед собой. «Мы с Иваром просто встречаемся. Никаких планов о свадьбе и близко не строим. Мне вообще еще учиться 3 года, я ведь только 2-й курс закончила». «Свадьба учебе не помеха. И это ты никаких планов не строишь, ведьмочка Кира». А Ивар еще в прошлом году озвучил на семейном совете, что в будущем собирается жениться на девушке, в которую влюбился. Правда, тогда он не застал тебя у Вархабов, хотя уговорил отца съездить и посмотреть на тебя. «О, боже мой!» – ошалело помотала я головой. «Ивар уже взял с моего согласия из родовой сокровищницы фамильный обручальный браслет. Меня позабавило, когда выяснилось, что та шальная, отчаянная девчушка, с которой я случайно столкнулся, причем в буквальном смысле слова в лавке оружейника, и первая любовь моего правнука — одна и та же ведьмочка, Кира». «Мама!» — совершенно по-детски пискнула я. «Но я не могу, я не хочу. У меня вообще уже есть жених, эльф и...» «Я в курсе», — дрогнули уголки губ моего странного собеседника. «Как уже сказал, я навел справки. У меня полный детальный отчет о тебе, твоих друзьях, всех твоих выходках и приключениях. Вы официально не обручены с Ревалисом Клайтоном. С твоим напарником ты тоже не обручена, хотя вы очень близки. Ближе, чем следовало бы между парнем и девушкой». «Вот рыгр мохнатый! Ну, изверг! Тихушник! Это же надо столько информации от меня утаить и...» «Так что хорошо подумай, девочка, прежде чем получишь предложение руки и сердца и фамильный браслет Стэнси. У тебя есть время все взвесить и решить».